Оксаночка Ващевская, то сын на ласку ты. Не курит ты, не пьет до наступления темноты, а я бы с ней пил. Не курит, лучше бы пил и курил. Держала бы Оксана дома литр водки, он почаще бы к ней заходил. Лучше бы пил и курил. Суд украинский не пьет и не курит, лучше бы пил и курил. Выкинул бы в Днепр украинскую мову и по-русски заговорил. Лучше бы пил и курил. Лучше бы пил. С гречкой, налей мне квасу с гречкой, и посидим с тобой со свечкой, и посидим с тобой со свечкой, налей мне квасу с гречкой, налей мне квасу с гречкой, и посидим с тобой со свечкой. Лучше бы пить. Посидим с тобой со свечкой. Лучше бы пить.